Коркут. Я, признаться, тоже не поверил, что левиты подложили бомбу в мечеть. Но ложь обычно быстро расходится. Терпеливые, молчаливые и богобоязненные жители Дуттепе уже видели, так сказать, своими глазами, как на стенах мечети и домов в самых дальних кварталах висели коммунистические плакаты, и теперь гнев их был велик. Как такое может быть? Ты в Каракёе хочешь жить, и в Сивасе, и в Бенгёле, даже не в Стамбуле, и землей на Дуттепе владеть хочешь? Вчера вечером по-настоящему стало ясно, кто тут настоящий хозяин, кто в самом деле живет у себя дома, а кто проездом. Сложно остановить молодых националистов, если ты к тому же и веру их оскорбил. Разрушили много домов. В квартале наверху холма кто-то сам поджег свой дом, чтобы все увидели, и чтобы газетчики написали «Националисты режут алевитов», и чтобы вмешалась полиция Пол Ас. Примечание. Полиция Пол Ас. В 1970-е годы в Турции все трудовые ассоциации делились на правых и левых по политическим предпочтениям. Полицейская ассоциация Пол Ас, демократическое движение полицейских, представляла собой ассоциацию полицейских левых взглядов, придерживавшихся в своей работе принципов демократии. Лозунг организации «Полиция народа». Конец примечания. Турецкая полиция тоже разделилась, как и турецкие учителя. Народные полицейские жгут свои дома и даже себя поджигают, как недавно было в одной тюрьме, чтобы был повод лишний раз обвинить власти. Ферхат. Полиция ни во что не вмешивалась. А если и вмешивалась, то только помогала разорять дома. Спрятав лица под балаклавами, националисты небольшими отрядами нападали на дома, все снося и круша на своем пути, а когда домов алевитов не осталось, начали громить их лавки. Лавка семейства Дерсимли сгорела полностью. В ответ наши начали стрелять. Тогда они отступили. Это было уже поздно ночью. Но мы думаем, что они вернутся, когда расцветет. «Пойдем в город», — позвал утром Мевлюта отец. «Я останусь здесь», — отозвался тот. «Сынок, послушай, их разборки надолго. Они ненасытны, не успокоятся, пока не перебьют друг друга, не напьются крови. А политика лишь повод. А мы лучше будем продавать свой йогурт, свою бузу. Не вмешивайся ты в это и держись подальше от алевитов, от леваков, от курдов, от этого Ферхата, чтобы нас тоже не выкинули из дому, когда будут выкидывать их». Мевлют поклялся честью, что из дому шагу не сделает. Он обещал, что останется дома и будет его сторожить. Но как только отец ушел, ни минуты не сидел на месте. Насыпав в карманы тыквенных семечек, он взял с собой маленький кухонный нож и, словно мальчик, который торопится в кино, помчался в верхние кварталы. Там улицы были полны народа. У многих были в руках дубинки. Видел он и девушек, которые, словно бы ничего не происходило, шли из бакалеи, жуя жвачку и прижимая к груди свежий хлеб. Видел и женщин, стиравших белье у себя перед домом. Ясно было, что население, состоявшее из набожных выходцев из Коньи, Гиресуна и Токата, алевитов не поддерживало, но и воевать с ними тоже не хотело. «Братец, не переходи улицу перед этими домами», сказал какой-то парень задумчивому Мевлюту. «Тут могут выстрелить с Дуттепе», — добавил его приятель. Мевлют, не послушав, в один прыжок оказался на другой стороне улицы. Парни смотрели на него серьезно, хотя и засмеялись, когда он прыгал. «Вы не пошли в школу?» — спросил Мевлют. «Школа закрыта!» — весело крикнули они. На пороге сгоревшего дома Мевлют увидел плакавшую женщину. Она вытащила все свое имущество, соломенную корзину и намокший тюфяк. Совершенно такие корзина и тюфяк были у них дома. Он подымался по резко уходящей вверх улице, как вдруг его остановили двое. Один длинный, другой круглый, как мячик. Но тут кто-то третий сказал, что это Мевлют с Кюльтепе, и его отпустили. Вершина Кюльтепе превратилась теперь в наблюдательный пункт. Стены этого наблюдательного пункта созданы из бетонных фрагментов, железных дверей, жестяных ведер, заполненных землей, из саманных и обычных кирпичей, иногда упирались в какой-нибудь дом, а за ним шли дальше. Пули были дорогим удовольствием, стреляли нечасто. Перестрелки часто надолго стихали, и тогда Мевлют, как и другие, переходил по холму с одного места на другое. Ферхата он разыскал ближе к полудню, на крыше недавно построенного бетонного здания, у столбов городской линии электропередачи. «Скоро здесь будет полиция», — предупредил Ферхат. «Победить нам нет возможности. Полицейских с фашистами больше, да и вооружены они лучше. И пресса на их стороне». Таковы были, так сказать, личные мысли Ферхата. При посторонних он твердил: «Никогда мы не пустим сюда этих сукиных детей». «Завтрашние газеты не будут писать о резне левитов на Кюльтепе», — с горечью сказал он. «Напишут, что подавили восстание левых ячеек и что коммунисты сожгли себя заживо, чтобы устроить всем неприятности». «Так зачем же мы сражаемся, если нас ждет плохой конец?» — спросил недоуменно Мевлют. «Ты хочешь, чтобы мы просто так сдались, ничего не предприняв?» Мевлют почувствовал, что совсем запутался. Он видел, что склоны Дутепе и Кюльтепе были забиты домами. За эти 8 лет, что он провел в Стамбуле, многие лачуги Гедже-Конду обзавелись надстроенными этажами. Некоторые глиняные здания снесли, а на их месте построили новые, из саманного кирпича или даже из бетона. Лавки и дома выкрасили свежей краской, взрастили деревья и сады, и склоны обоих холмов покрылись щитами с рекламой сигарет, кока-колы и мыла. Пусть лучше и левые, и правые спустятся к пекарне в Урала, и там сразятся отважно и открыто. Наполовину в шутку, наполовину всерьез, проговорил Мевлют. А тот, кто победит в драке, будет считаться победившим в войне. «Случись такая заварушка, ты бы за кого болел, Мевлют?» — спросил Ферхат. «Я бы за социалистов», — ответил Мевлют. «Я против капитализма». «А вот мы с тобой, когда откроем свой магазин, разве не станем капиталистами?» — улыбнулся Ферхат. «Коммунистов я люблю за то, что они защищают бедняков», — сказал Мевлют. — «Но вот почему они не верят в Аллаха?» Когда вновь появился желтый армейский вертолет, с 10 утра патрулировавший Кюльтепе и Дутепе, население обоих холмов приумолкло. Все, кто занял на холмах позиции, видели, как летчик в прозрачной кабине надел наушники и принялись смотреть, что будет дальше. Этот вертолет вселял в Мевлюта с Ферхатом, как и во всех обитателей холмов, чувство тревоги. Кюльтепе всем своим видом, желто-красными флагами футбольных болельщиков, алыми знаменами с серпом и молотом, натянутыми между домами транспарантами из кусков ткани, толпой молодых людей в балаклавах, скандировавших лозунги вертолету, напоминал о революции. Перестрелка между холмами продолжалась весь день. Никто не погиб, только нескольких ранили. Перед тем, как стемнело, металлический голос объявил в мегафон, что на обоих холмах вводится комендантский час. Позже объявили, что на Культепе к тому же ожидаются обыски, будут искать оружие. Некоторые особо воинственные защитники холма заняли боевую позицию с тем, чтобы сразиться теперь и с полицией, а безоружные Ферхат с Мевлютом пошли по домам. Мустафа весь день продавал йогурт и вернулся без приключений. Сев за стол, отец и сын, хлебая чечевичный суп, стали делиться дневными впечатлениями. Поздно вечером на Культепе отключили электричество, и танки, освещая себе путь яркими фарами, вползли в кварталы, словно злобные неповоротливые раки. Вслед за ними, вверх по склону, словно янычары, взбежали полицейские с дубинками и оружием. Какое-то время раздавались частые выстрелы, а затем воцарилась гнетущая тишина. Поздно ночью Мевлют выглянул из окна и увидел, как осведомители в балаклавах показывают полицейским и солдатам дома, которые нужно обыскать. Утром в дверь постучали. Два солдата искали оружие. Отец Мевлюта, почтительно поклонившись, пригласил их войти. Усадил за стол, предложил чая и сказал, что здесь дом разносчика йогурта, и они с сыном никакого отношения к политике не имеют. У обоих солдат нос был картошкой, но родственниками друг друга они не доводились. Один был родом из Кайсери, другой из Токата. Полчаса солдаты сидели за столом и вели беседу с хозяином о том, что все эти невеселые события приведут лишь к страданиям невинных, а Кайсериспор в этом году сумеет выйти в первую лигу. Мустафа Эфенди осведомился, сколько обоим осталось до демобилизации, хороший ли попался командир или колотит без причины. Пока они пили чай, на ДТП собрали все оружие. Левацкие книжонки, ободрали плакаты и транспаранты. Большинство студентов и простых граждан, замеченных в беспорядках, арестовали. Вся эта невыспавшаяся братья поначалу отведала побои в полицейских автобусах, а затем прошла через более изощренные пытки. Фалаку, паяльник или электрический ток. Примечание. Фалака – традиционное для Ближнего Востока средневековое пыточное орудие для наказания ударами по босым стопам. Конец примечания. Когда арестованные немного оклемались, их обстригли, сфотографировали вместе с собранным оружием, плакатами и книгами, а фотографии разослали в газеты. Долгие годы шли судебные разбирательства против этих людей. Прокуроры требовали для кого смертную казнь, а для кого пожизненное заключение. В конце концов, одни получили 10 лет, другие 5, а нескольких оправдали. Были и такие, кто в тюрьме участвовал в мятежах и голодовках, и после этого остался инвалидом или даже ослеп. Мужской лицей имени Ататюрка тоже на время закрыли. После того, как 1 мая на площади Таксим в Стамбуле во время разгона демонстрации погибло 35 молодых коммунистов, политическая обстановка накалилась, а волна политических убийств захватила Стамбул, с открытием школы и вовсе спешить перестали. Примечание. Имеется в виду событие 1 мая 1977 года, когда во время беспорядков на первомайской демонстрации произошла бойня на площади Таксим в Стамбуле после того, как полиция предприняла попытку разгона собравшихся. Конец примечания. Так что Мевлют еще больше отдалился от учебы. Теперь он допоздна торговал йогуртом на расписанных политическими лозунгами улицах, а вечером большую часть заработка отдавал отцу. Когда школу наконец открыли, идти туда ему уже совсем не хотелось. ведь теперь он был самым старшим не только в классе, но и среди тех, кто сидел на задних партах. В июне 1977 года вновь раздали дневники, и Мевлют увидел, что не смог окончить лицей. Лето он провел в сомнениях и страхах. К тому же Ферхат с семьей, вместе с семьями некоторых алевитов, уезжал с Кюльтепе. А ведь зимой, еще до всех политических происшествий, они с Ферхатом мечтали, что с июля заведут собственное дело на двоих, начнут что-то продавать. Теперь Ферхат был занят отъездом и с головой ушел в дела семьи. Мевлют в середине июля уехал в деревню. Мать твердила, что надо бы его женить, но он не придавал значения ее причитаниям. Денег у него не было, а женитьба означала возвращение в деревню. В конце лета он отправился в лицей. Жарким сентябрьским утром в старом здании школы царил полумрак и прохлада. Мевлют сказал скелету, что хочет взять отпуск в школе на год. Теперь скелет уважал своего ученика, которого знал уже 8 лет. «Зачем тебе отпуск? Потерпи еще годик. Доучись», сказал он с поразившей Мевлюта нежностью. «Все тебе помогут. Ты самый давний ученик нашего лицея. Я хочу в следующем году пойти на подготовительные курсы в университет», ответил Мевлют. «А в этом году мне нужно поработать и накопить денег. Лицей я окончу в будущем году». «Это возможно». Весь этот сценарий он тщательно продумал в поезде, когда возвращался в Стамбул. «Возможно-то возможно, но тебе тогда будет 22 года», возразил бессердечный бюрократ-скелет. «За всю историю лицея в нем еще никто не учился до 22 лет». «Ну да, Аллах с тобой. Я даю тебе учебный отпуск на год. Но мне нужно, чтобы ты принес справку из районного управления здравоохранения». Мевлют даже не спросил, что за справка нужна. Уже в школьном дворе он всем сердцем осознал, что сейчас в последний раз входил в здание, куда впервые вошел 8 лет назад. Разум советовал ему не поддаваться запаху молока ЮНИСЕФ, которое все еще раздавали на кухне, запаху угольной кладовки, который теперь не использовался, запаху лицейской уборной в подвале, на дверь которой он со страхом смотрел в средней школе. В последнее время, всякий раз приходя в школу, Мевлют думал только одно: «И зачем я прихожу сюда? Я ведь все равно лицей не окончу». А проходя последний раз мимо статуи Ататюрка, сказал себе: «Если бы я очень захотел окончить школу, я бы окончил». Он утаил от отца, что бросил школу. Иногда, раздав йогурт порядком поубавившимся клиентам, он оставлял где-нибудь у знакомых свой шест, весы и бидоны и отправлялся бродить по городу, куда несли ноги. Он любил Стамбул за то, что в нем совершились многие события, наблюдать за которыми было одно удовольствие. Самое интересное происходило в Шишли, Харбие, на Таксиме и в Бейоглу. Мевлют вскакивал утром на автобус, ехал безбилетником до этих районов, а затем совершенно свободно, без всякой ноши, ходил по тем улицам, по которым обычно ему было не пройти с йогуртом, и очень любил раствориться в городской суматохе и шуме. Ему нравилось смотреть на манекены в витринах, наблюдать за тем, как выстраиваются в ряд счастливые мамы в длинных юбках с детьми в костюмчиках. В его голове обязательно рождалась какая-нибудь история. Затем он наблюдал 10 минут за какой-нибудь шатенкой, следовавшей по противоположной стороне улицы, или мог решительно войти в первую попавшуюся столовую, назвать имя любого лицейского приятеля и спросить: не здесь ли тот работает?» А иногда Мевлюд и спросить не успевал. Его строгим голосом останавливали. «Мойщик посуды нам больше не требуется». На улице ему вновь внезапно вспоминалась Нериман. Он принимался шагать в переулке за тюнелем, отправлялся в кинотеатр «Рюйя», в тесном фойе которого подолгу разглядывал плакаты и фотографии актеров, надеясь, что билеты на входе в зал проверяет кто-нибудь из родственников Ферхата. Спокойствие и красота, которые не способна была дать жизнь, проявлялись в фантазиях о других мирах. Когда Мевлюд смотрел фильм, или когда просто мечтал, где-то в глубине души его терзала боль. Он испытывал вину из-за того, что впустую тратил время. Во время просмотра фильма, иногда по понятным причинам, иногда просто так, его член напоминал о себе, и Мевлюд прикидывал, получится ли сегодня вечером спокойно поразвлечься, не боясь быть застигнутым врасплох, если он вернется на 2 часа раньше отца. Бывало так, что он шел навестить Мохини, работавшего подмастерьем у парикмахера в Тарлабаши, или заходил в кофейню, где собирались водители такси, по преимуществу алевиты и левые, и недолго беседовал с каким-нибудь парнишкой-официантом, с которым в свое время познакомил его Ферхат. А между делом, краем глаза следил, как идет за соседним столом игра в окей, и прислушивался к новостям в телевизоре. Он понимал, что убивает время, что на самом деле бездельничает, что жизнь его свернула на неверный путь, но правда это была так горька, что он утешал себя мечтами. Они с Ферхатом смогут начать дело. Сначала тоже будут торговать на улицах, но не так, как прочие разносчики. У них будет специальная тележка для йогурта, на которой будут стоять бидоны, и которую нужно будет толкать перед собой. А колокольчик будет звенеть от движения. Или они откроют где-нибудь маленькую табачную лавку, вроде той, которую он только что видел. А может, даже и собственную бакалею? В будущем они заработают много денег. Между тем он с горечью видел, уличная торговля йогуртом становится все менее прибыльной. Люди привыкают к магазинному йогурту. «Сынок, Мевлюд, видит Аллах, мы теперь деревенский йогурт покупаем только для того, чтобы тебя повидать», сказала ему как-то одна пожилая покупательница. Мустафа Эфенди. Если бы дело ограничилось только стеклянными бутылками, появившимися в 1960-х годах, то было бы полбеды. Те первые стеклянные йогуртовые миски, которые по форме напоминали глиняные, были массивными и тяжелыми. За них брали дорогой депозит. У них постоянно обивались и трескались края. Домохозяйки привыкли использовать их для других вещей. Для кошачьего корма, в качестве пепельницы, или черпалки воды в бане, или мыльницы. Они использовали их по любой хозяйственной необходимости. Но в один прекрасный день что-то приходило им в голову, и они сдавали тару бакалейщику, чтобы получить деньги. Так что миску, в которую все бросали мусор, и сливали помои, которую облизывала собака, кое-как мыли под шлангом на маленьком заводике в Кяэтхане, и затем она попадала на семейный стол со свежайшим и полезным для здоровья йогуртом к другой стамбульской семье. Иногда, когда клиент ставил на чашу весов вместо моей чистой тарелки, на которой я собирался отвесить ему йогурт, такую вот бутылку, я не мог сдержаться и говорил: «Некоторые используют эти бутылки в больницах Чапа в качестве сосудов для мочи, а в санатории на Хейбелиаде их используют для сбора мокроты у туберкулезных больных». Однако вскоре фирмы начали выпускать стеклянные бутылки, которые были легче и дешевле. Их не надо было возвращать в бакалеи, за них не платили денег, они превращались в обычные стаканы, стоило их помыть. настоящий подарок домохозяйкам. Стоимость их, конечно, включали в стоимость йогурта. Фирмы приклеили на свой продукт этикетку с коровой, огромными буквами написали название йогурта и дали рекламу по телевизору. А затем появились грузовики «Форды» с той же коровой на боках. Качаясь, втиснулись они в узкие улочки, поехали по бакалейным лавкам, отбирая у нас наш хлеб. Хвала Аллаху, по вечерам мы торгуем бузой, так что еще не всех заработков лишились. Если Мевлют не будет слоняться без дела, поработает еще немного, а все заработанные деньги отдаст своему отцу, мы отвезем в деревню немного денег на зиму.